Требовались быстрые, решительные действия. Он никак не мог задержать Грубера, но мог хотя бы получить от него как можно больше сведений, не выказывая, конечно же, излишней заинтересованности. «Давай я тебе помогу. Что там ей нужно?» Грубер назвал день и год, а затем объяснил, что жизнеописательница планирует поездку графа Зелнака из его поместья в Райнштадт и хотел бы проложить маршрут, минуя дороги, наиболее забитые крестьянами и бродягами. «А вот и она», — сказал Грубер, обнаруживший, наконец, нужную карту. Затем он пригладил волосы пятерней, поправил галстук, сунул альбом под мышку и направился к выходу. «Счастливо оставаться!» Шенка буквально мутила от мысли, что ему перебежит дорогу этот неотесанный болван. Слава еще Богу, что удалось узнать, когда именно приезжает Зелнок. Он снова обратился к указателю и начал одно с другой изучать карты Райнштадта на соответствующий день. После полуторачасовых лихорадочных поисков граф, наконец, обнаружился. Вот он, на карте Тишнеровского квартала. Это была карта, составленная на раннее утро первого дня празднества лебедя, когда все еще спали, за вычетом немногих, страдавших бессонницей. Имена этих людей были обозначены миниатюрнейшими буквами на парках и улицах, по которым они бродили. Отвергнутые любовники, да не успевшие угомониться гуляки. Вполне возможно, что среди них есть и преступники, успевшие к тому времени появиться в Райнштадте. А на постоялом дворе, что по Шлессингерштрассе, сколько подобных заведений успел уже обследовать Шенк? В комнате наверху бледно-голубой прямоугольник кровати, на которой спит граф. Ее граф! Рассматривая этот аккуратно изображенный значок, Шенк словно заглядывал ей в душу. И ему снова вспоминался дразнящий прямоугольник шеи и груди, загадочная карта местности, составленная в системе условных обозначений, смысл которых он все еще пытался расшифровать, раз за разом перебирая их в память. Шенку хотелось схватить альбом и крепко его обнять. Здесь был граф, здесь была дверка в жизнь, жизнеописательницы, в ее мир. В этот момент она тоже думала о графе, сплетала ткань его бытия, выстраивала ключевые события его биографии, достойные героические поступки, сформировавшие его как личность, мысли и воспоминания, роившиеся в его голове по пути из поместья в Райнштадт к этой кровати, на которой он будет спать ранним утром первого дня празднества лебедя. Теперь уж и весь постоялый двор казался Шенку захватывающе интересным. Он нашел и внимательно изучил поэтажный план здания, осмотрел все до единой комнаты, где могла побывать и жизнеописательница, после того, как она благополучно сопроводила графа к месту назначения. Он снова и снова изучал тот первый план, показывавший спящего графа, а также всех прочих гостей великого города, не исключая и бродяг, серые пятнышки, заночевавших в парках, наряду с массой дополнительных топографических деталей, каждая из которых имела свое условное обозначение. Груда опавших листьев, вскоре ее разнесет ветер, пивная бочка вывалилась из проезжавшей телеги, треснувшей и залившей улицу своим содержимым, пивная лужа, за ночью не успели убрать, щедро одаряющая спящих горожан своими ароматами, ввиду не совсем определенной природы этого дурно пахнущего облака, его обозначение отдельно расшифровано на полях. Были здесь даже бродячие собаки, застывшие на бегу, крошечные крестики. И сам постоялый двор, и все его постояльцы аккуратно размещены и поименованы. Граф был не один. В своей комнате рядом с кроватью, прямо на полу, виднелась неправильная фигурка примерно человеческих пропорций, по всем признакам стертой, перерисованной, и подпись карандашом не очень разборчивая — «Пфиц». Да вроде бы «Пфиц». не иначе как графский слуга. Новый, пусть и совсем крошечный, шажок в жизнь графа доставил Шенку огромную радость. «А как там Грубер?» Шенк его так больше и не видел, а потому мог лишь строить предположение, насколько удачным оказался визит этого болвана жизнеописательницы.